Глава 13. Дом на болотах. Проклятая ведьма, исчадие ада. Очистись от зла на позорном столбе. И беснуйся, несчастная, в пламени смрадном, и пеплом развейся на радость толпе. Саша Венский. Собравшись с духом, я резко отворил дверь и зашел внутрь. Ириада повернулась ко мне и охнула от неожиданности. «Это вы, Дмитрий Александрович? Что вы тут делаете?» Видно было, что ведьму буквально ослепил мой белый костюм. Впрочем, белый костюм я и одел для того, чтобы напугать ведьму. Ведь белые одежды издревле считаются символом чистоты, честности, добрых сил и, соответственно, способны на какое-то время вывести колдуна или ведьму из равновесия. «Я здесь, ведьма, чтобы притянуть тебя к ответу за твои деяния. Прекрати помогать Марине, живи спокойной человеческой жизнью. Если твоя душа загублена, то подумай о своих детях, которые наверняка будут расплачиваться за твои грехи. Ты лучше меня знаешь, что так оно и будет. Остановись, я первый за тебя в церкви поставлю свечку. Иначе я данной мне силой уничтожу тебя, и род твой будет проклят до седьмого колена». Ведьма внимательно и с нескрываемым страхом рассматривала меня. Затем она прошипела: «Да, я вижу, сила твоя велика, Никодимов, и ты не представляешь, насколько, но когда и где ты ее получил? В любом случае это не важно. Ты даже не представляешь, кого ты хочешь напугать. Мне просто смешно от твоих угроз. Мне плевать на твою силу. Я не собираюсь менять избранную сторону конфликта. Марину я не оставлю и буду помогать ей дальше. Так что пошел бы ты куда подальше. Раз так, ведьма, то придется мне продемонстрировать свою силу». Последние слова у меня буквально вылетели сами собой. После этого я закричал, но не просто закричал. Сила звука была столь ошеломляющей, что все стеклянные предметы, которых в домике ведьмы было в изобилии, разлетелись на мелкие кусочки, включая оконные стекла. Я и подумать не мог, что мой голос способен создавать такой резонанс. Ведьма Ириада сидела в углу, заслонив уши руками. Из-под ее рук текли струйки крови. То ли ее руки были посечены стеклом, то ли кровь сочилась из ушей. Мне это было совершенно неважно. И я вышел из домика. Как впоследствии выяснилось, у ведьмы случилась контузия, как если бы рядом с ней взорвалась бомба. Испугал ли я ее? Вряд ли. Однако неоспорим был тот факт, что своим визитом к Ириаде я допустил утечку информации. Теперь стало очевидно, что я копаю под Черторыйскую. Стоило ожидать от Марины ответного хода.